Должно же быть у девчонки хоть что-то хорошее в жизни. До сих пор у нее с этим была напряженка, и мне хотелось изменить текущую ситуацию. Очень хотелось. Я хоть и обещал купить ей всего по одному экземпляру, в итоге решил, что не случится ничего страшного, если вещей будет немного больше. Вооруженный тщательно снятыми с нее мерками, я ходил по магазинам в поисках вещей, которые мне понравятся. Это оказалось ой как непросто. Она была стройной девчонкой, и очень скоро выяснилось, что как раз для ее фигуры вещей в магазинах больше всего. Так что мне пришлось изрядно потрудиться, пока я выбирал, на мой взгляд, самые лучшие. Меньше всего времени ушло на джинсы и кроссовки. Я взял по две пары того и того в разных цветах. Пусть сама выбирает, что ей понравится. Пока я еще не знал ее вкусов. Намного больше времени ушло на футболки. Здесь оказалось все не так просто. Добавился такой важный параметр, как размер груди. Как раз эта мерка была снята не мной, поэтому я не был уверен в точности замеров. Кто его знает, как там в старину мерки снимали. Может быть, сейчас девчонки совсем по другим стандартам к этому всему подходят. В итоге я стал обладателем трех футболок, каждая из которых была хороша сама по себе, но все очень разные. Одна такая, которую предпочитала лакримоза, другая совсем неброская, темного цвета, ну и третья, что-то среднее между ними. Надеюсь, Софья найдет, что из этого выбрать. Кстати, будет очень интересно посмотреть на процесс. Судя по характеру Корвина, она не должна быть слишком капризной. Вредной иногда, это да, но не вздорной. По идее, особых изменений произойти не должно, но кто его знает. Может быть, когда она из птицы в человека превращается, у нее что-то с мозгами происходит. Девчонки ведь вообще странные сами по себе, а здесь особый случай, можно сказать, исключительный. Ну а когда я выбирал ей спортивный костюм, в котором она будет по дому ходить, Дриан отмочил вот что: а спать она, по-твоему, тоже в спортивном костюме будет? В каком смысле? Ей белье нижнее нужно, ответил он. Причем не только трусики, насколько я успел заметить. Офигеть, вот только нижнее белье я еще не покупал. Как это делается-то вообще? И как на меня продавцы в магазине будут смотреть? Нормально будут смотреть, заверил меня Мор. Кто там знает, кому ты и что покупаешь? Может быть, и правда сестре на подарок? Ага, сестре, как же, такие подарки сестрам не дарит, я так думаю. Ну скажи, что ворону покупаешь, хохотнул он. Весело будет, еще бы, даже не сомневаюсь, сказал я, и в этот момент прямо передо мной появилась вывеска магазина нижнего белья. Вообще-то, Дриан прав. Не в спортивном костюме же ей спать, блин, зараза такая. Что она обо мне подумает, если я ей трусы куплю? Что ты нормальный парень, который позаботился о том, чтобы ей было удобно, вот что она подумает, убежденно сказал Дриан. Ты знаешь, насколько я знаю женщин, они любят, когда о них заботятся, и когда им трусики покупают, тоже, огрызнулся я. А-то, это они больше всего остального любят. Поверь, мой мальчик, я тебе не вру. Эх, чего не сделаешь ради старого друга. Вот если бы она раньше была не Корвином, а просто девчонкой, то хрена с два я бы пошел в этот магазин. Само собой, поддержал меня Дриан. Заходи смелее, дам тебе пару дельных советов. Я в этом деле очень большой специалист. Ты во всем большой специалист, сказал я и распахнул прозрачную дверь магазина. На все про все мне потребовалось всего несколько минут. За целый день это была моя самая быстрая покупка в торговом центре. Возможно, даже не за сегодня, а за всю жизнь. Красный как рак, я вышел из магазина с пакетом в руках и надеждой на то, что меня никто из знакомых не видел. Слава богу, сейчас каникулы, в другое время здесь обязательно была бы пара учеников из Китежа. Причем, скорее всего, учениц. Мне кажется, некоторые из них вообще чаще бывали в торговом центре, чем в школе. Ну вот и все, а ты переживал, утешал меня Дриан, пока я быстрыми шагами удалялся подальше от этого магазина. Теперь ты просто станешь ее героем. Ох уж мне эти геройские дела, я от них скоро прятаться начну. Глава 11. Несколько дней, которые я провел в компании Софи, пролетели для меня как один. За это время мы с ней дважды выходили из дома. Вчера вот ходили гулять на Приозерный бульвар, а сегодня почти полдня провели в торговом центре и вернулись домой нагруженные коробками с покупками как ослики. Вообще-то, можно было просто попросить, чтобы нам их отвезли, но Воронова пока не привыкла к таким простым достижениям цивилизации, как доставка. Девушка считала, что будет гораздо надежнее, если мы их отвезем сами. Кстати, Дориан оказался прав. Покупкой нижнего белья я сразил Софию на повал и заработал к своей репутации еще кучу баллов. Она была в полном восторге от того, что я додумался до этого. Так что за свой геройский подвиг я в тот день заработал еще один поцелуй. За эти дни дважды звонил Нарышкин, который засыпал меня фотографиями разных квадроциклов и один раз Лазарева. Как раз сегодня вечером, когда я собирался ужинать, Полина сказала, что послезавтра уже будет в Белозерске и готовит для меня сюрприз. Судя по ее довольному голосу, поездка у нее была удачная и ей будет, что мне рассказать. Наверное, нашла место, где находится третья часть атрибута распада. «У меня тоже для тебя сюрприз», — сказал я и посмотрел на Софию, которая сидела напротив меня и с удовольствием уплетала сочный стейк. «О, думаю, это будет что-то неожиданное», — воскликнула она. «100%», — ответил я. «Так что приезжай поскорее». «Ладно», — пообещала она и отключилась. «Одна из самых моих любимых черт в Лазаревой». Полина не любила болтать по телефону просто так от нечего делать и считала, что если толком говорить ни о чем, то лучше этого и не делать. «Полина?» — спросила Воронова, когда я вновь занялся мясом. «Ага, через пару дней приезжает. Хочу вас познакомить», — сказал я и посмотрел на Софью. «Она хорошая девушка». «Угу», — кивнула она и положила себе добавки. «Мне она тоже нравится. Я за ней присматривала поначалу. Почему-то не доверяла, но потом поняла, что просто время трачу. Ей можно доверять. Не то, что твоей бывшей сучке Цветковой. Я так и замерз вилкой, не донеся ее до рта». «Ты что, за ней тоже присматривала?» — удивленно спросил я. «Само собой», — без тени стеснения ответила она, посмотрела на меня и улыбнулась. «За всеми, кто тебя окружает. Во-первых, я девочка любопытная, люблю все знать. Во-вторых, я знала, что рано или поздно мы сможем с тобой вот так посидеть и поговорить. Разве тебе не интересно узнать про своих друзей и врагов?» Я откинулся на стуле и посмотрел на Воронову. После ее слов мне что-то есть перехотелось. Пока, во всяком случае, гораздо больше я хотел просто посидеть и внимательно ее послушать. «Чего ты напрягся?» — улыбнулась она. «Разве я сказала что-то такое, из-за чего тебе следует переживать?» «Пока нет, но ты и не сказала еще ни о ком, кроме Цветковой. На самом деле, у тебя не так уж и плохого с интуицией. В твоем окружении нет предателей, которые втайне от тебя замышляют недоброе, так что я тебя поздравляю», — она подмигнула мне. «Ты знаешь всех своих друзей и врагов. Даже твоя Цветкова способна лишь гадости про тебя придумывать, в которые верят только те, кому ты не нравишься. То есть половине нашей школы?» — спросил я. «Точно», — она положила в рот кусок мяса и с удовольствием прожевала его. «Обожаю стейки с кровью. Вкуснотища просто. Раньше они мне так не нравились, а сейчас просто пальчики оближешь. Наверное, это потому, что в последнее время ты часто ела сырое мясо», — напомнил я ей. «Всякое ела», — кивнула она и посмотрела на меня. «Некоторые даже рыбу в меня запихивали. Что за привычка дурацкая — птицу насильно кормить? Если не ем, значит не хочу. Правильно?» «Так это еще в самом начале было», — защитился я. «Ты тогда еще не ела нормально. Кто знал, что ты отказываешься? Я думал, у тебя просто пока еще не всегда получается. Кстати, иногда ты ее все-таки ела». «Ладно, это я так, просто вспомнила, как ты меня мучил», — улыбнулась она и вновь наклонила голову. «А помнишь руны смерти на своей двери и на Лишкиной? Тогда в школе, разве такое забудешь? Так вот, это Шуйский вам их на двери наложил. Я даже в этом не сомневался», — усмехнулся я. «Ублюдок. Только это не его идея была, а Вильсона», — сказала Софья. «Да, значит, и в этот раз не подвела меня интуиция. Правильно я делаю, что время от времени ему по роже даю». Обрадовался я, и тут меня как током ударило. «Слушай, а ты случайно не знаешь, чему такому Артамонов на рыжке научит? Интересно же». «Ня, без понятия. У Артамонова же шторы черные на окнах все время, сам знаешь», — расстроила она меня. «Да знаю, но подумал, вдруг что-то такое слышала». «Эх, значит, придется ждать, пока сам расскажет. Сделает же он это рано или поздно. Обещал, во всяком случае. Между прочим, половина школы считает, что я у тебя птица необычная, и при моем появлении замолкают. Бубнов раньше то и дело в меня камнями швырялся, когда видел», — улыбнулась Воронова. «Вот бы они удивились, если бы узнали, что это так и есть». «Ну, Бубнов уже свое получил», — сказал я. «Или до сих пор швыряется?» «Нет, после того, как вы над ним подшутили, как бабка пошептала. Месяц потом еще своим друзьям про свое видение рассказывал. Они считают, что у него крыша поехала. Да, я видел, с ним никто толком не общается в последнее время из старых друзей, я пожал плечами. Но так даже лучше. Мы с Лешкой просто повысили его шансы нормальным человеком вырасти. Угу, кивнула Софья, вновь занявшись мясом. Слушай, Макс, мы так ее не прокормим. Поделился со мной своими опасениями хозяйственный Дариан. Она ест в 3 раза больше, чем ты. Успокойся, как-нибудь выдержим, успокоил я его. Пусть ест на здоровье. Я бы на тебя посмотрел, если бы тебе представился шанс поесть нормально. Вот так Софья и появилась в моей жизни. Спустя всего несколько дней я уже даже не верил, что это случилось совсем недавно. Казалось, она уже давно живет в этом доме, и дальняя комната на 2-м этаже всегда принадлежала ей. Первые пару дней я очень стеснялся ее присутствия. Мне все время казалось, что я делаю и говорю что-то не то. Я ведь до этого с девчонкой как-то не жил, поэтому понятия не имел, как это. Оказалось, все не так страшно, как мне представлялось в первый день. К тому же, сказывалось то, что мы с ней очень легко находили общий язык. Мне не нужно было ей по 10 раз объяснять, что я хочу сказать, как, например, Цветковой в свое время. Она знала, чем я жил все это время, поэтому понимала меня с полуслова. Одним словом, мне было комфортно рядом с ней, даже очень. В последнюю ночь перед приездом Лазаревой я решил наведаться в Тенидом. Лучшего времени для этого я вряд ли найду. Завтра приедет Полина, потом в Белозерск нагрянет Нарышкин, а там уже и школа на носу. Будет уже не до свадьбы, да и заждались они там меня, особенно Хорнборн. Представляю, как ему хочется поскорее сыграть свадьбу со своей ненаглядной нарциссой. Днем я забрал все свои заказы и даже приобрел в ювелирной мастерской подарок для здоровяка. Дариан сказал, что гномы просто балдеют от драгоценных камней, вот я и решил двинуться в этом направлении. Поэтому выбрал для Хорнборна перстень с внушительным сапфиром. Гном всегда мечтал о своей собственной маленькой сокровищнице, вот теперь ему будет, что туда положить. Ну и маниста-нарциссы, само собой, там тоже можно хранить. Оно получилось красивым и очень тяжелым. У меня бы от такого точно шея сломалась бы, ну а супруга Хорнборна, думаю, выдержит. Она и рельсу на шее выдержит, не то что маниста, сказал Дариан. От ее шагов земля трясется под ногами. Я вообще думаю, что ее к нам в Тенидом умышленно отправили, чтобы она там в Лаламуре жути не наводила на местных. Все приготовив и дождавшись, пока в комнате Софии станет тихо, я активировал портальный ключ, начертил знакомый узор и вскоре оказался на знакомой полянке. На этот раз спешить мне было некуда. Дел у меня здесь было много, поэтому я прогулочным шагом направился к нашему уютному дому с башенкой, по пути изучая все изменения, которые произошли здесь за время моего отсутствия. В прошлый раз толком все осмотреть мне было некогда, так что теперь я хотел восполнить этот пробел. Сгрузив подарки в своей комнате, по привычке просмотрел книгу «Тысячи мест» и обнаружил, что там начал проявляться новый рисунок. Пока он был еще совсем тусклым, не видно было даже названия места, но это не важно. Самое главное, что рано или поздно меня ждет новое приключение. Шкатулка Люфицера, которая досталась мне в последнем путешествии, на мой взгляд, была просто чудесным подарком. Поэтому я искренне надеялся, что в следующий раз меня ждет нечто не менее ценное. Кстати, с этой всей историей с Вороновой я и забыл совсем про моего Люфика. Он там, наверное, заждался меня, обещал на следующий день заглянуть, а уже без малого неделя прошла. Ага, гляди-ка, заждался он, хмыкнул Дариан. Дождешься от него, дрыхнет без задних ног, бездельник. В этот момент мне на глаза попалась коробочка с артефактами, которые я рассматривал, когда первый раз здесь оказался. Как давно это было? Кажется, с тех пор прошло уже много-много лет. Я взял ее в руки и открыл. Драконьи коготь и кольчуга были на месте. Куда бы им деться? Спросил Мор. Ладно бы еще кольчуга была Хорнборну по размеру, тогда он бы ее точно у меня выпросил во временное пользование. А так, Макс Дариан, услышал я радостный рев снизу и от неожиданности выпустил увесистую шкатулку из рук. Кто бы мог сомневаться в том, что она грохнется мне на ногу. Зараза, прямо по пальцам. Хорнборн, чтоб ты всрался, где ты взялся? Пока я приходил в себя от боли и разминал ногу, гном протиснулся сквозь дверной проем в мою комнату и, не обращая внимания на мои протяжные стоны, сгробастал меня в свои объятия. Макс Дариан, приехал наконец-то, приговаривал он, похлопывая меня по спине с такой силой, что у меня от его ударов что-то похрустывало. «Приехал ко мне на свадьбу. Если ты меня не отпустишь, то я могу на нее не попасть», — прохрипел я. Он поставил меня на пол, поднял с пола шкатулку с артефактами и протянул мне. «Вот, держи. Ты что, плачешь? Что случилось, Макс Дриан?» «Ничего, все нормально», — сказал я и вытер накатившиеся от дикой боли слезы на глаза. «Просто по тебе соскучился. Приятно увидеть родное лицо после долгого расставания». Макс Дриан шмыгнул носом гном и хрустнул моими костями еще раз. «Это так трогательно. Мне еще никто не говорил таких теплых слов. На этот раз я даже не смог сказать, чтобы он поставил меня на место. Единственное, что я мог сделать, это лишь жалобно пискнуть». Когда у меня в глазах начало темнеть, Харнборн наконец догадался, что молчание с моей стороны затянулось и отпустил меня. Фух, я уселся на свою кровать и несколько раз моргнул. Темнота перед глазами превратилась в разноцветные круги, а вскоре исчезли и они. По-моему, у меня даже нога перестала болеть, или я просто перестал ее чувствовать. «Харнборн, можно тебя попросить больше меня так не обнимать? Близится тот момент, когда ты меня раздавишь». «Прости, Макс Дриан, после таких слов я просто не смог сдержаться», — сказал он и вновь шмыгнул носом. «Вот, держи», — я вытащил из кармана перстень и протянул ему. «Это твой свадебный подарок. Дриан сказал, что ты любишь такие штуки». «Какая прелесть», — восхищенно прошептал гном и потянулся за перстнем сразу двумя руками. «Спасибо, Макс Дриан». Глядя на его огромную ладонь, я было испугался, что кольцо не налезет ему ни на один из пальцев, но он смог натянуть его на мизинец левой руки. Осмотрев кольцо с разных сторон, он широко улыбнулся. «Ну вот, теперь я самый настоящий гном, хозяин будущего рода. Это будет наш родовой перстень. Носи на здоровье», — сказал я и дотронулся до пальцев ноги. Что-то я перестал их чувствовать, но едва я начал их разминать, они тут же отозвались острой болью. «Блин, зараза. Харнборн, найди лакримозу и спроси, у нее случайно нет эликсира, который отбитые пальцы лечит». «Что случилось, сладенький мой?» — услышал я знакомый голос, и в комнату вошла ведьма в одном из своих облегающих костюмов, которых она накупилась, когда была в Белозерске. Этот был похож на змеиную кожу. «Уронил шкатулку на ногу», — сказал и кивнул в сторону ящичка с артефактами. «Ай-яй-яй, нужно быть аккуратнее со своими вещами», — она села рядом со мной и прошептала. «Конечно же, у меня есть эликсир. Только для начала у меня к тебе вопрос, Сахарочек. Где мой подарочек?» «В рюкзаке», — ответил я, чувствуя, как мое тело начинает обдавать жаром. «Что-то я его не вижу в этой комнате, мой лисенок», — проворковала она. «Он внизу. В нем подарок будущей жене Харнборна», — объяснил я. «У меня от его веса плечи отваливаются. Кстати, с каких это пор ты начала носить золото? Раньше за тобой этого не водилось. Ты невнимателен, сладенький», — сказала она и дотронулась до мочки левого уха, где и правда болталась монетка из желтого металла. «Я уже давным-давно стала носить его. С тех самых пор, когда Шапур Мудрый выдал мне формулу эликсира, который делает золото не только безопасным для меня, но и наделяет его особой энергией. Хочешь, покажу, какой именно?» «Не уверен», — сказал я, чувствуя, что по моей спине покатились капли пота. «Может быть, в другой раз. Кстати, о советниках. Мне нужно встретиться с одним из них». «С кем именно?» «С Джабаром Мыслящим. Мне нужно с ним кое-что обсудить. Ты можешь устроить нашу встречу как можно скорее?» «Разумеется. Что-то секретное». Я чувствовал, что начинаю тонуть в ее голосе. «Самое время для того, чтобы активировать барьер». Едва я это сделал, как ее колдовство начало меня отпускать, и всего через несколько секунд мой разум вновь стал ясным, как будто наваждение какое-то. В этот момент она вдруг резко отшатнулась от меня, и улыбка мигом исчезла с ее лица. «Какого черта?» — она дотронулась до моей головы, провела по ней рукой и остановилась ровно в том месте, куда меня ударило заклинанием карга. «Милый, ты мне ничего не хочешь рассказать? Какая поганая тварь оставила на тебе эту метку?» Глава 12. Узнав, что я на самом деле заглянул в Тенидом не на пару часов, Харнборн решил не откладывать и умчался заниматься приготовлениями к свадьбе. Он планировал организовать все так, чтобы торжество состоялось сегодня вечером. Посещение ведьминого котла я отложил на утро. Хотелось провести побольше времени с Йориком и Асмодеем, а не наспех несколькими фразами перекинуться. В последнее время у меня было много дел, и я не думаю, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому я планировал использовать этот свой приезд по максимуму. Ну а до вчера я решил поговорить с Лакримозой насчет Карка и заодно выпить пару чашек чая с ее прекрасным вареньем. Правда, пришлось ее немного подождать. Учитывая обстоятельства, ей нужно было срочно посетить представительство Лаламура и Бабаша, чтобы уведомить их о предстоящем мероприятии. Торжество Хорнборна как раз тот случай, когда можно не только повеселиться, но и провести переговоры. С Джабаром мне и так нужно встретиться, да и с Шапуром Мудрым найдется о чем поговорить. Тем более, что Лакри сказал о ней, оба все уши прожужжали ей вопросом, когда я приеду. Видимо, чем-то очень сильно хотели со мной поделиться. Скорее выклинчить для себя какие-нибудь исключительные условия, предположил Дриан, который всех подозревал в желании получить от меня какую-то выгоду. Оставшись в доме один, я не стал терять времени и спустился в подвал, где ведьма хранила сферы с магической энергией, выторгованные ею за эликсиры. На этот раз их было много, очень много, больше всего за то время, которое мы торгуем с Лаламуром и Бабашем. Честно говоря, я даже немного растерялся и задался вопросом, не случится ли со мной чего-нибудь плохого, если я за раз все это использую. Не переживай, мой мальчик, не случится, заверил меня Дриан. Только на пользу пойдет. Возможно, даже получится обучить тебя заклинанием намного мощнее, чем луч смерти и стрела тьмы. Ты бы лучше меня научил защите какой-нибудь поприличнее, чтобы ни одна тварь до меня добраться не смогла, сказал я и взял в руку первую сферу, внутри которой клубилась чистая темная энергия. Извини, Макс, но щиты и защитные ауры – это не самая сильная моя сторона, признался Мор. Я всегда предпочитал хорошую атаку и исходил из той точки зрения, что если я быстро уничтожу своего врага, то и защищаться ни от кого не потребуется. Эх, как было бы хорошо, если бы ты о двух вещах думал сразу, вздохнул я и поглотил первую сферу. Вторая, третья, четвертая, всего я насчитал около 50. От такого количества энергии меня просто распирало. Было жуткое желание начать колдовать прямо сейчас. Казалось, одним небрежным жестом я могу стирать с лица земли горы, подниматься в небеса и извергать молнии. Никогда еще не испытывал ничего подобного. Несколько раз было что-то примерно похожее, но это невозможно сравнить с тем, что я испытал сегодня. Что-то близкое к этому со мной было в тот момент, когда я грохнул гигантскую демопендру. Но и это было совсем не то. Просто бледная тень. Меня шатало. В животе будто летали бабочки, а голова гудела, будто колокол. Я посмотрел на свою руку и на мгновение мне показалось, что по ней струятся тонкие синие линии, похожие на крохотные молнии. Сердце билось словно взбесившийся паровой молот, который работал с утроенной скоростью. Сложный момент, это было одновременно приятно и тяжело для меня. Чтобы не упасть, я оперся рукой о стену подвала и закрыл глаза. Так мне было легче справляться со своим необычным состоянием. По моим ощущениям прошло около минуты, как перед глазами все поплыло, и я не в силах больше стоять, упал на колени. Вот это нормальный такой приход, Мор, что со мной происходит? Ох, спокойно, Макс, все будет нормально, успокаивал меня Дриан. Сейчас это пройдет. Так всегда бывает в первый раз, когда получаешь такое большое количество энергии. Потом ты будешь переносить подобные вещи гораздо легче. Вскоре мне и в самом деле стало лучше. Колокол в голове утих, сердце понемногу сбавило темп и дышать стало легче. Я открыл глаза, несколько раз моргнул и посмотрел на свою руку. На этот раз никаких молний я на ней не видел. Фух, вот это да, а вообще прикольно. В корне отличается от того, что обычно со мной происходит в такие моменты, но мне понравилось. Я бы очень хотел повторить при случае. Думаю, что-то подобное человек испытывает, когда прыгает с высокого моста. Неа, это гораздо круче, сказал Дриан. Поверь, однажды мне пришлось свалиться с очень большой высоты. Не самое приятное ощущение. К тому времени, когда вернулась Лакримоза, я уже практически полностью пришел в себя. В голове еще немного шумело, но по сравнению с тем, что со мной происходило четверть часа назад, просто ерунда. Так и знала, что найду тебя здесь, сказала она, спускаясь в свой рабочий подвал. Ты что, опустошил все склянки? Угу, кивнул я. Забавное ощущение, могу себе представить, ты бледный совсем, сладенький мой, еще белее, чем обычно. Передай Дриану, что он идиот, разве можно так много сразу? Макс, скажи ей, что я без нее знаю, что можно, а что нельзя», — возмутился мой друг. «Вечно сует свой нос куда попало. Я же не лезу в ее ведьминские дела, да ну вас в баню обоих. Устроили тут через меня переговоры», — мысленно ответил я ему и посмотрел на Лакри. «Дариан передает тебе пламенный привет. Не ври, это не в его стиле», — отмахнулась ведьма. «Пойдем наверх, я тебя напою одним хорошим отваром. Есть у меня несколько травок как раз для таких случаев». Лакримаза оказалась права. Отвар оказался просто волшебным. Еще в процессе приготовления я почувствовал его аромат и в голове резко прояснилось. Ну а сам напиток взбодрил меня окончательно. Спустя немного времени мне даже не верилось, что совсем недавно я был похож на измученного энергией некроманта, который готовится свалиться в обморок. «Вот, совсем другое дело», — улыбнулась ведьма после того, как я выпил целую чашку ее отвара. «Теперь можешь начинать говорить». Я рассказал ей всю историю с того самого момента, когда общался в морге с головами и выяснил, что ведьмы — каннибалы. Все это время она молча слушала меня и лишь иногда задавала уточняющие вопросы. Когда я закончил, она вздохнула, взяла ложку, вазочку с вареньем и стала его есть. Была у нее такая привычка. Это означало, что ведьма нервничает. Причем сильно нервничает. «Ты уверен, что избавился от проклятия?» — спросила она и облизала ложку. «Только не вздумай мне врать. С чего бы мне это делать, если речь идет о моей жизни?» — сказал я и пожал плечами. «Уверен на все 100%. Поверь, я знаю в этом толк. Да и вообще, я бы почувствовал по себе, будь со мной что-то не в порядке». «Это верно», — согласилась она. «Во всяком случае, тебе сейчас точно было бы не до улыбок. Хотя, с таким другом как Дариан тебе и никаких карг не надо. Рано или поздно он и сам тебя прикончит. Ой, Макс, скажи ей», — завел свою пластинку Мор. «Дариан, даже слушать не буду», — перебил я его. «Мы так с ней никогда не договорим, если вы все время между собой ругаться будете». Она поставила пустую вазочку на стол, облизала губы и протянула руку. «Давай сюда свой футляр, посмотрим, что ты там раздобыл». Я встал из-за стола, затем подошел к рюкзаку и достал из него футляр. «Вот, держи. Осторожнее только», — на всякий случай предупредил я ее. «Котик мой, я умею обращаться с такими вещами», — сказала она и взяла футляр. Внимательно осмотрев его со всех сторон, она повернула его ко мне так, чтобы я видел текст, который поначалу принял за орнамент, и провела по нему пальцем. «Знаешь, что здесь написано?» — спросила она, и я увидел огонек в ее глазах. Примерно тот же взгляд у нее был, когда я предложил ей открыть собственную школу ведьм. «Понятия не имею», — ответил я. «А ты?» «Само собой, и это очень неожиданно», — усмехнулась она. «Кто бы мог подумать, что наш тайный язык будет так похож на этот. Кое-какие отличия есть, но совсем незначительные». «Здорово», — обрадовался я и заерзал на стуле от нетерпения. «На этом футляре написано, что внутри хранится очень опасная вещь, и следует хорошенько подумать, прежде чем открывать его», — продолжила тем временем ведьма. «Обычная ведьминская практика, можно сказать, традиция». «Стоп, не понял, что значит хорошенько подумать перед открытием? Ты чего так напрягся, мой милый?» — спросила она своим бархатным голосом и наклонилась над столом, чуть не выронив из змеиного костюма свою грудь. «Малыш залез туда, куда не следовало. Ну, ты же знаешь, что я открывал этот футляр, если что», — ответил я. «Проклятий на нем не было, поэтому я решил, что ничего страшного не случится, если я взгляну одним глазком. Правда же?» «На это раз правда», — подмигнула она и вновь откинулась на спинку стула. «Но на будущее имей в виду, спешащая нога часто спотыкается, сладенький мой. Если вещь принадлежит ведьме и создана ведьмой, то будет лучше, если и разбираться с ней будет ведьма. Ничего ведь сложного, правда?» Я не ответил и посмотрел на футляр. Теперь он почему-то не казался мне обычной деревянной емкостью для свитков. «Она тебя просто пугает, Макс», — проворчал Дариан. «Вечно эти ведьмы себе цену набивают». Тем временем Лакримаза осторожно раскрыла футляр и вытащила из него свиток. Затем внимательно осмотрела его, зачем-то понюхала, осторожно развернула и углубилась в чтение. Все время, пока она читала, на ее лице играла легкая улыбка, которая могла означать все что угодно. Я даже не пытался угадать, что там написано, а просто сидел и ждал. Определить по лицу Лакри ее истинное настроение – это утопия. «Хэймэм», — наконец сказала она и посмотрела на меня поверх свитка. «Здесь описано, как получить кольцо кровавой звезды». «Кольцо кровавой звезды?» – переспросил я, пытаясь вспомнить, Попадалось ли мне что-то подобное в книге «Легендарные артефакты Российской империи», которую я как-то брал почитать у Лазаревой? Насколько я поняла из текста, это один из самых мощных ведьминских артефактов вашего мира, сказала она. У нас тоже есть что-то похожее на него, но это, оно гораздо мощнее. Ведьминский артефакт, может быть, именно поэтому я не помню, чтобы читал о нем, ни разу о таком не слышал, сказал я. Очень даже может быть. Ведьминские ковины это, знаешь ли, довольно специфические организации, милый мой, улыбнулась она. У них нет собственной газеты, в которой они подробно освещают свою жизнь. Во всяком случае, так было у нас. Думаю, у вас все обстоит примерно так же. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ты ничего не слышал об этом колечке, котик. То, что происходит в ковинах, остается в ковинах. В комнате стало тихо. Лакри перечитывала свиток, а я думал об этом кольце. Что оно может делать, интересно знать. Попахивает вампирами, предположил Дориан. Кровавая звезда и все такое. Они любят разные пафосные названия. Да и вообще, показуха, это их тема. Думаешь, мысленно спросил я у него. Ну конечно, надо же как-то народ привлекать, хмыкнул он. Одно спанье в гробах чего стоит, идиотизм. Ты бы спал в гробу, да нет, неудобно же. Вот-вот, а они спят, да и вообще хватает всякого. Маркетинг одним словом, подвел итог Мор. Бармат, отвлек нас от разговора Барматун, который как всегда появился из ниоткуда. Привет, а во, ты, по-моему, еще больше поправился. Я погладил серого зверя за ухом, и он заурчал в ответ. Пойдем, я тебе кое-что дам. На этот раз я привез толстому почти 4 килограмма разных сладостей. Рюкзак был набит всякими конфетами под завязку. Несколько видов зефира, от которого Барматун был без ума, печенье, карамельки, ириски кис-кис. В общем, ему будет чем заняться в ближайшее время. Раньше он со всеми моими подарками управлялся за минуту, максимум две, а потом смотрел на меня так, будто я его обманул и вовсе ничего не принес. Но со временем он научился не есть все вместе, а лопать гостинцы по отдельности. Теперь у него уходило на это минут 10. «Интересная штучка», — сказала Лакримоза, перечитав свиток несколько раз. «Даже очень». Она свернула свиток, спрятала обратно в футляр и вернула его мне. «Расскажешь?» — нетерпеливо спросил я. «Там написано, где находится артефакт?» «Написано, сладенький», — с улыбкой ответила она. «Здесь описан ритуал, который дает ключ к этому месту. Насколько я поняла, его местонахождение может меняться. Ну и про сам артефакт, разумеется. С чего начать? Для начала я хотел бы узнать, для чего он нужен. Должно же быть в нем нечто особенное, если последняя карга так хотела найти его. Кое-что особенное в нем есть, милый. В свитке написано, что кольцо кровавой звезды любит пить кровь того, кто его носит», — сказала она. «Я же тебе говорил, что это какая-то вампирская тема», — усмехнулся Дориан. «А взамен наделяет силами всех предыдущих ведьм, которые его носили», — продолжила Лакри. «Такой вот интересный обмен получается, если ему действительно не меньше 1000 лет, как здесь написано. В общем, должно получиться неплохо. Было интересно узнать про ведьм, которые владели этим колечком. У тебя нет такой информации, случайно?» «Нет, но могу поискать». «Если надо», — ответил я. «Скажи, а что значит он может менять свое местонахождение?» «Как это?» «Очень просто. Ритуал должен указать местонахождение. Ведьмы объединяются в ковины лишь, когда преследуют общую цель, а так в основном по одной живут», — объяснила она. «У каждой своя территория, понимаешь? Я таких ритуалов не проводила, но думаю, что он покажет, где оно находится или у кого, если его хозяйка умерла. Хотя вряд ли. Умирать, имея такое колечко, это просто несусветная глупость. Думаю, оно дает множество возможностей этого избежать». «Прикольно», — сказал я и покрутил в руке футляр. «Мощное может оказаться колечко. Ты даже себе представить не можешь, насколько...» Ведьма задумчиво погладила подбородок. «А зачем они людей ели?» Решил я получить ответ на вопрос, который меня давно уже мучил. «Как и у вас, магов, у нас тоже есть разные пути усиления могущества. Некоторые из них предполагают, что человеческое мясо дает больше сил», — в этот момент Лакримоза улыбнулась. «Когда-то давно я выбрала другой путь, солнышко мое, так что не переживай, я тебя не съем, разве только слегка прикушу. Хочешь, мне вот сейчас не до шуток, на самом деле», — сказал я, начиная понимать, что артефакт действительно мощный и это хреново. «Если все так, Как ты говоришь, это значит, что карга любыми путями попытается забрать его у меня. Разумеется, именно так оно и будет. Во всяком случае, я бы на ее месте тебе за него горло перегрызла, сладенький мой, с улыбкой сказала Лакри. В этот момент я почему-то подумал, что это не совсем шутка. Для начала ей еще нужно меня найти. Я положил футляр на стол и посмотрел на него мрачным взглядом. После слов ведьмы, он перестал казаться мне такой уж классной находкой. Она тебя обязательно найдет, в этом можешь даже не сомневаться. Рано или поздно это случится, сказала Лакри и показала пальцем на мою голову. Метка, которую оставила на тебе карга. Вот по ней она и будет тебя искать. В этот момент мне показалось, что в том самом месте на мгновение стало теплее. Я дотронулся до него рукой, и неприятные ощущения тут же ушли. Просто показалось. «Слушай, Лакри, может быть, можно как-то ее удалить, эту метку?» «Никак», — ответила она, — «если только не отрезать тебе голову». «Так себе вариант. Я тоже подумала, что ты на это ты не согласишься», — усмехнулась она. «Но есть другой вариант. Можно попробовать пойти от обратного и найти ее. Думаю, для нее это будет большой сюрприз. И ты знаешь, как это сделать? Я могу попробовать. Если они были объединены в ковен, значит, проводили совместные обряды и ритуалы. Понимаешь, во многих из них нужно обмениваться кровью между собой, и по этому следу можно найти ее. Я так и думал», — сообщил мне Дориан. «Ну конечно же, они все повязаны кровью между собой, Лакри. Было бы здорово, если бы тебе удалось это сделать. Ты попробуешь?» «Конечно, мой милый. Ради тебя все что угодно», — она вновь наклонилась над столом и прошептала. «Только при одном условии. Я помогу тебе найти ее, а ты поможешь мне добыть кольцо кровавой звезды. Подходит тебе такой вариант?» От автора. «Дорогие мои читатели, тут вот какое дело. Предлагаю вам придумать для нашего любимого демоненка Люфицера ругательные присказки, которые он регулярно использует. Отбирать чемпионов не будем, но даю торжественное обещание, что лучшие окажутся в тексте книги». Глава 13. Вариант Лакримазы мне вполне подходил. Носить ведьминские артефакты я не собирался, их магией я не владел и никаких обрядов проводить не собирался. Хотя, учитывая то, что за свою историю кольцо кровавой звезды 100% получило множество уникальных рецептов разных эликсиров и зелий, это, конечно, был довольно весомый аргумент в его пользу, но даже в этом случае использовать его было слишком опасно. Дело не только в том, что этот артефакт получит мою кровь, но ему достанутся и все мои знания. Или нет, может быть, с магами он не работает, а может взаимодействовать только с ведьмами. Черт его знает, Макс, задумчиво сказал Дориан в ответ на мои рассуждения. Думаю, не стоит он твоего внимания. Это колечко слишком опасная штука, как по мне, может принести больше вреда, чем пользы. Предложение Лакри отличное, вполне честный обмен. Твоя жизнь за помощь в добыче артефакта. Конечно, я был согласен со своим другом. На первый взгляд обмен и правда выглядит очень привлекательно. Вот только еще неизвестно, насколько опасными окажутся приключения по поиску кольца кровавой звезды. Но до этого еще нужно дожить, и если сейчас не пойти на соглашение с ведьмой, то этого может и не произойти. Да и вообще, по большому счету, колечко и правда может принести мне сплошные проблемы. Кто знает, сколько точно таких же свитков вообще существует. Может быть, их пара десятков по всяким подземельям валяется. Будут ко мне ведьмы со всей Российской империи таскаться, чтобы попробовать его забрать. Кому это надо? Мне точно ни к чему. У меня и без них забот полон рот. Короче говоря, прямая польза мне от артефакта была только в одном. Его можно было бы очень выгодно продать с помощью Лазаревой. Такой себе вариант. Деньги мне ни к чему. Продавать за них собственную жизнь – это хреновая сделка. Самая худшая из всех, которые только могут быть. Так что предложение ведьмы я принял, чем очень ее обрадовал. Она расплылась в улыбке, протянула руку к футляру и спросила: «Ты не против, если я оставлю этот свиток себе?» Не знаю, как она это делала, но в некоторые моменты у меня от ее чарующего бархатного голоса по телу мурашки бегали. Мне нужно его изучить получше. «Нет, конечно», — ответил я и подумал, что так, возможно, будет даже лучше. Она взяла футляр и подтащила поближе к себе. «Я надеюсь, ты не собираешься долго тянуть с этим», — изогнула она правую бровь. «Терпеть не могу ждать». «Разумеется, нет. Как только вернусь, то сразу займусь этими вопросами. Сначала ведьмой, а потом уже этим кольцом», — пообещал я. «Как только я с ней разберусь, приду в Тенидом, чтобы ты научила меня проводить этот ритуал». «Научила? Тебя?» – спросила она и громко рассмеялась. «Ты спятил? Это то же самое, если бы я попросила тебя быстренько рассказать мне, как поднимать мертвецов из своих могил. Ничего сложного, между прочим», – немного смутился я. «Берешь и поднимаешь. Главное, нужный дар иметь, чтобы заклинания силу имели». «Вот ты и ответил на свой вопрос», — ответила она, не переставая улыбаться. «Поэтому могу тебе точно так же насчет ритуала сказать, берешь и проводишь». «Нет, сладенький мой, рассказать я тебе не смогу, я сама его проведу. Тебе нужно будет для этого попасть в мой мир?» — озадаченно спросил я. «Разумеется», — подмигнула она. «А как ты думал, я буду помогать тебе искать ведьму? На бумажке план по ее поиску нарисую?» «Почему сразу на бумажке? Я думал, может быть, эликсир для этого специальный у тебя есть или еще что-то такое». «Нет, Максим, я буду искать ее на месте», — сказала она. «И на ее поиске, и на ритуале я не остановлюсь. Колечко потом и отыскать нужно будет. Возможно, даже забрать у кого-нибудь. В этом я тебе тоже собираюсь помочь. Не могу же я позволить, чтобы всякие сучки оставляли на тебе свои грязные метки. Ты рад?» «Спасибо, конечно, но», — ответил я, лихорадочно соображая, «как быть с ведьмой, не в доме же у себя селить, он и так уже скоро будет выглядеть как наша общага в Китеже, кто в нем только не живет, даже призраки с некрокотом. Я знала, что тебе понравится эта идея. Не переживай, на этот раз я не буду отнимать все твое время», — пообещала она. «Где у вас самый большой магазин, я уже знаю, так что, надеюсь, ты не оставишь девушку без средств в своем мире». Мысль о том, что Лакримоза собралась самостоятельно расхаживать по Белозерску, честно говоря, меня немного напрягала. Не могу сказать, что мне сильно понравилась эта идея. Не стоит отказываться от ее предложения, давай потом над этим подумаем, предложил Дриан, и это, пожалуй, было бы правильным. Размышлять об этом лучше на свежую голову. Когда потом, занервничал я, всю эту историю нужно провернуть быстро. Мне скоро в школу идти. Не могу же я сказать Орлову, что мне нужно ведьму грохнуть и кольцо кровавой звезды найти, поэтому начну учиться на недельку позже остальных. Думаю, не прокатит, хмыкнул Мор. Да ладно, ну ты как обычно, Дриан, усмехнулся я. Ясно, что не прокатит. Давай хотя бы вернемся в Белозерск. Ты же все равно сейчас этот вопрос не решишь, правильно? Задал мне логичный вопрос мой друг. Тем более, что у тебя здесь иные цели. Так что там насчет денег, сладенький, ты вдруг замолчал, напомнила мне ведьма о своем вопросе. Деньги, а, вот это как раз меньшая из проблем, сказал я. Рада это слышать, золотой мой, терпеть не могу жадных мужчин. Кстати, а где Хмельников? Спросил я и посмотрел по сторонам, вспомнив, что я до сих пор нигде не видел Андромеда. Ни в доме, ни в подвале его не было. Он сегодня в школе, махнула рукой Лакри. У них с Йориком и Асмодеем какая-то конференция научная. С самого раннего утра там торчит. В этот момент на улице послышался голос Хернборна, а затем громкое куриное кудахтанье. «Ты слышишь?» — подняла указательный палец ведьма. «Мне кажется, наш маленький гномик решил наловить кур к сегодняшнему праздничному ужину. Нужно ему помощь, пока он их там всех не растоптал. У него всегда так, пока одну поймает, троих растопчет». Лакри убежала на помощь Хернборну, и вскоре кудахтанье стало громче, а спустя еще немного времени к нему добавилось утиное кряканье. О чем-то размышлять в такой обстановке было сложно, так что, недолго думая, я решил к ним присоединиться. Вот так за приготовлениями к свадьбе и пролетел весь день. То одно, то другое, я и сам не заметил, как пришел вечер. Собственно говоря, меня никто не просил о помощи и можно было в приготовлениях не участвовать, но когда практически все так или иначе задействованы в этом процессе, сам поневоле включаешься. К тому же мне это было приятно, чего скрывать. Глядя на то, с каким азартом Хернборн занимается подготовкой к собственной свадьбе, я с удовольствием помогал ему. Приятно было видеть, как этот огромный и временами свирепый гном заботится о каждой мелочи, старается ничего не упустить и хочет, чтобы его свадьба удалась на славу. Так оно и вышло. Погода в этот день была просто чудесной, поэтому столы было решено поставить на свежем воздухе, прямо во дворе ведьминого котла. Как оказалось, он просто идеально для этого подходит. Огромная поляна перед учебным корпусом, вокруг цветы, ухоженные газоны. Одним словом, отличное место. Тем более, что на всякий случай Хернборном был приготовлен большущий шатер, который сразу поставит, если вдруг пойдет дождь. Судя по чистому небу, он вряд ли понадобится и скорее всего просто пролежит без дела, но гном предусмотрел и этот момент. К тому же, совсем рядом находилась школьная кухня, на которой целый день девчонки готовили всякие вкусности под строгим руководством Нарциссы. Несмотря на то, что у нее сегодня был день собственной свадьбы, она, как и Харнборн, не собиралась сидеть на месте. Деревянные стены школы то и дело содрогались от ее громового голоса, которым она указывала девчонкам на их ошибки. В готовке были заняты не все ученицы. Часть из них занималась украшением территории, чтобы она соответствовала общему праздничному настроению. Цветы, множество красных сердец повсюду и даже разноцветные ленты на деревьях. Оказалось, Нарцисса тоже ответственно готовилась к этому мероприятию и устроила в школе целый склад всяких декоративных украшений. Надо отдать должное ученицам, моим учителям и Андромеду, которые старались не досаждать мне особым вниманием. Учителям я клятвенно пообещал явиться в школу завтра к обеду. У них как раз к этому моменту должны будут прочиститься мозги, после сегодняшнего праздника. Ну а Хлебников сам сказал, что у него ко мне есть несколько вопросов, которые он бы хотел обсудить со мной в спокойной обстановке. Желательно завтра, но не утром. Видя выражение лиц, с которыми Йорик и Асмодей поглядывали на бочки с вином, я даже не сомневался, что идти в школу прямо с утра, это лишь напрасно потратить время. Но так даже лучше. Меня-то бочки с вином не интересовали от слова совсем, поэтому завтрашнее утро я намеревался провести с Дрианом за практикой новых заклинаний, которым он пообещал меня обучить. Сказал, что после такого количества энергии, которое я сегодня получил, меня ждет парочка очень интересных сюрпризов. К вечеру пожаловала делегация из Лаламура и Бабаша. По случаю такого важного мероприятия Танутамон был увешан золотыми побрякушками с головы до ног. У него даже на запястьях и щиколотках было надето по несколько массивных золотых браслетов. Он важно шествовал по школьному двору в сопровождении своего верного советника Шапура Мудрого, который лебезил перед ним и все время улыбался. Тахос проклятый на его фоне смотрелся не так нарядно. Все-таки кроссовки Adidas и черный спортивный костюм смотрелись немного скромнее, чем золотые украшения по всему телу. Однако его это мало беспокоило. Даже наоборот, важничал он еще больше, чем Танутамон. Все-таки у него был эксклюзивный праздничный костюм, единственный в их мире. Его советник Джабар Мыслящий тоже не собирался отставать от своего повелителя, поэтому смотрел на представителей Лаламура так, как будто они были здесь непрошенными гостями, которых и выгнать неудобно, и радоваться их присутствию особо не хочется. Харнборну было плевать на их внутренние разборки, поэтому он усадил их рядом друг с другом, по левую руку от себя. Для меня нашлось место сразу же справа от него, рядом со мной расположилась Лакримоза. Ну а они с Нарциссой восседали во главе стола и напоминали две горы. Ах да, еще же было отличное музыкальное сопровождение. Специально для свадьбы был подготовлен сводный оркестр. В него вошли местные охранники представительств Лаламура и Бабаша. Причем у последних охранниками были в основном скелеты, так что состав оркестра был довольно специфическим. Мне понравилось. Выглядело это почти так же круто, как в ту новогоднюю вечеринку, когда я организовал танцующих скелетов. Право первого тоста, как самому близкому другу, дали мне. Я вообще небольшой любитель всех вот этих дел и торжественные речи говорить не умею, так что пришлось воспользоваться помощью Мора. Оказалось, что за свою жизнь он очень поднаторел в этих делах. Благодаря его подсказкам я выдал такую речь, что половина гостей даже прослезилась от умиления, настолько трогательно это было. Когда я закончил, Харнборн выбрался из-за стола и обнял меня так, что хруст моих костей был слышен на весь Тинидом. Едва он вновь оказался на своем месте, я громко крикнул традиционное в этих случаях «Горько!» и началось. Тосты следовали один за другим, вино, пиво и квас лились рекой, а общее настроение за столом стремительно улучшалось. Судя по тому, что Танутамон с Тахосом что-то оживленно рассказывали друг другу и выдули уже пару кувшинов вина, временно было заключено полное перемирие. Ну а спустя примерно час после начала застолья, оркестр сменил программу с просто веселенькой музыки на танцевальную, и гости пустились в пляску, первую в этот вечер. Еще их было еще 7 или 8. Перед Лакримозой тут же выстроилась очередь из желающих получить право первого танца. Я заметил в очереди даже Йорика со Смодеем. Ну еще бы, на ведьме сегодня было такое платье, что оно лишь каким-то чудом не трещало по швам, плотно облегая ее тело, а декольте было таким глубоким, что еще немного и был бы виден ее пупок. Однако обошлось без драк. Все желающие сплясать с Лакри были записаны в очередь, а чтобы никому не было обидно, первый танец она решила подарить мне. Такое ощущение, что я сильно просил. Тоже мне радость. Как можно любить танцевать, я понять не могу. Получалось у меня, по правде сказать, не очень. Несмотря на постоянные подсказки Дриана, я все равно все делал не так, как нужно. То не туда шагал, то не так высоко вскидывал руку, как следовало бы. Кроме того, я постоянно наступал Лакримази на ноги. Сладенький мой, ты, оказывается, такой же грациозный, как слон в хрустальной лавке. Весил бы ты чуть больше, уже все ноги бы мне оттоптал. С улыбкой на лице шептала она мне на ухо. Вот ты деревянный. Полностью поддерживал ее Дриан. У тебя что, ходули вместо ног? Я одного понять не могу. Извини, Лакри. Я вообще небольшой любитель танцев, оправдывался я, пытаясь шагать в нужном темпе. Никаких извинений, Сахарок. С угрозой в голосе прошипела она. Твое обучение танцам я беру на себя. Поверь, всего несколько занятий, и я сделаю из тебя отличного танцора. Надо же тебе отомстить за мои сегодняшние страдания. Эх, что-то я сильно в этом сомневаюсь, что за несколько занятий я справлюсь. Слишком это сложная наука, чтобы так быстро ее освоить. Я бы лучше пару искажений от проклятия очистил, чем вот это все. Но это было еще не самое страшное. Вскоре выяснилось, что и ученицам ведьминого котла не терпится со мной сплясать. Вот это была самая настоящая пытка. Удивительно, но даже учитывая мою медвежью грацию, все девчонки, которые вызвались со мной танцевать, смогли дотерпеть свой танец до конца. Однако даже такие веселые праздничные вечера имеют свойство заканчиваться. Вот и этот понемногу шел к своему логическому завершению. Лишь только Харнборн с нарциссой выглядели так, как будто ничего еще и не начиналось. По всем остальным было видно, что веселье их немного утомило. В конце концов был сказан заключительный тост, и гости начали расходиться. За столом остались лишь самые стойкие и упорные, типа Йорика со Смодеем и Хлебниковым, которые спорили о каком-то заклинании. Захватив с собой пару кувшинов вина на дорожку, Танутамон и Тахос в обнимку отправились домой, в сопровождении немногочисленной охраны. Своих советников они оставили здесь для разговора со мной. Вообще-то, меня интересовал конкретно Джабар, но нельзя же было оставить только одного, об этом сразу же пронюхал бы Шапур. Это вызвало бы лишнюю напряженность между странами, которая хоть и медленно, но все-таки спадала. Советники даже в этот вечер не позволили себе лишнего, поэтому выглядели довольно-таки свежо. По крайней мере, когда я сказал, что намерен переговорить с ними сегодня, казавшиеся расслабленными, они тут же собрались, как почуявшие след зверя гончие. Обычно я общался с ними в своем доме, но сегодня решил провести переговоры в школе. Там ведь у меня тоже была комната, а судя по уставшему лицу Лакри, ей очень хотелось отдохнуть. Зачем ей мешать? С улицы доносились голоса спорящих между собой преподавателей, смешки учениц, которые убирали со столов остатки праздника, а мы тем временем разговаривали. Сначала с Шапуром, к которому у меня не было никаких вопросов. По большей части мне и говорить ничего не нужно было. Разговор свелся к тому, что советник Танутамона без остановки жаловался на козни, которые безустанно строит им народ Бабаша. Понятное дело, требовал для себя более выгодных условий торговли и говорил, что располагает сведениями, будто Джабар носит Лакримази взятки. Я пообещал ему разобраться во всех его жалобах, после чего он с довольным видом сдал пост советнику Тахоса, которого проводил хитрым и многообещающим взглядом. Едва за ним закрылась дверь, как за дело взялся Джабар, который практически слово в слово повторил обвинительную речь Шапура. Только теперь все было ровно наоборот. Это вероломный Лаламур снабжал Лакри взятками, получая в обмен более выгодные условия торговли. Делая вид, что внимательно слушаю его, я думал совсем о другом. Все-таки как же правильно поступает ведьма, когда ведет с ними дела по отдельности. Похоже, это дает очень хорошие результаты, если советники с таким удовольствием жалуются друг на друга. Дождавшись, когда он закончит говорить, я дал ему точно такие же обещания, как и Шапуру, а затем перешел к вопросу, ради которого я и затеял все эти разговоры на ночь глядя. «Послушайте, Джабар, у меня к вам есть один вопрос», — сказал я, задумчиво глядя в окно. «В последний раз, когда я занимался с Йориком, я видел на его пальце кольцо с большим черным камнем. Он сказал, что этот камень дает ему дополнительные силы. Вот только когда я попросил его рассказать об этом побольше, он вдруг смутился и сказал, что не имеет права этого делать. «Вы хотите себе такой же, спаситель?» – спросил он, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Я могу это устроить. Такой же, может быть. Меня больше интересуют сведения, которыми не смог со мной поделиться Йорик», – сказал я и посмотрел в хитрые глазки Джабара, которые вдруг забегали по сторонам. «Расскажите мне, как это работает?» Глава 14. По лицу Джабара было видно, что в данный момент он над чем-то усиленно раздумывает. «Над чем вы думаете?» – спросил я. «Неужели это какая-то тайна?» «Как раз тайны здесь никакой нет, скорее это особые знания, которыми обладают некоторые избранные из нашего народа», – ответил он.